Глава 32. Выстрел попал мне в левую часть груди. Но, естественно, я не стал рисковать и моментально создал обволакивающий доспех, потратив на это все остатки позаимствованной силы от крабогнома. Однако на этом я не остановился и буквально в то же мгновение создал иллюзию на предполагаемом месте ранения. Буквально за секунду я просчитал всю сложившуюся ситуацию и принял для себя максимально рациональное решение. Прежде чем убить наемника, я постараюсь выведать как можно больше информации. Раз уж до меня и здесь добрались, значит, дело действительно серьезное. Я издал сдавленный крик и, схватившись за ранение, слегка согнулся над полом, а благодаря наложенной иллюзии по моему телу уже текла кровь. Киллер явно расслабился и небрежно ткнул пистолетом мне в лоб, после чего выжидательно уставился. Видимо, он думал, что я буду умолять о пощаде. Гребаный садист. Садист и позер. Огнестрел в этом мире не пользовался особой популярностью, потому что в эффективности значительно уступал заклинаниям и магическому холодному оружию. Пули быстро теряли магию, их было сложно контролировать в полете. Я скривил губы и указательным пальцем отвел ствол пистолета в сторону. «Наемный убийца!» Я старался дышать неравномерно. «Не слишком ли нагло? Или тебе не говорили, что романовцы находятся под государственной защитой? Тебя отыщут и кинут в тюрьму до конца жизни. Хотя, даже если Российская империя не озаботится этим преступлением, это сделает Краснодарская академия. Еще бы, в их стенах убили студента. Прямой удар по репутации». «Ну, пусть попробуют», — оскалился киллер. «Мне щедро заплатили за все неудобства. В принципе, ты можешь гордиться. Твоя голова стоит так дорого, что я могу больше никогда не работать. Улететь на теплые острова и попивать секс на пляже. Так что не беспокойся, парень. После твоего убийства моя жизнь будет прекрасной и беззаботной». «Да уж, меня действительно кто-то очень сильно не любит. Кстати, не подскажешь, кто именно. Мне же все равно умирать». Я состроил наивно печальное лицо. «Профессиональная тайна», — неприятно улыбнулся киллер и огляделся. Он явно не воспринимал меня как серьезного противника и считал, что все самое сложное уже позади. «Люди — такие слабые и ничтожные существа. Их убивать так скучно. Ты знал, что каждый человек, сам того не замечая, живет по определенному расписанию? Нужно всего лишь проследить за ним. И все, через пару дней его можно без проблем поймать в безлюдном месте и...» Киллер провел большим пальцем по шее. «Как грустно. Очень тебе сочувствую», — слегка улыбнувшись, протянул я. «Не понимаешь», — отмахнулся киллер и добавил. «Никто не понимает». «Трогательная история серийного убийцы. По ней обязательно когда-нибудь снимут невероятный блокбастер». «Не понимаешь», — повторил киллер. Кажется, ему нравилось слушать собственный голос. «Нарцисс обыкновенный — одна штука». Он задумался и пустился в объяснение. «Краснодарская академия — это был вызов, надежда на что-то новенькое. Но по итогу вот он я. Стою внутри академии в факультетской гостиной и собираюсь прикончить одного из студентов. Хотя чего я ждал? Чтобы вшивые романовцы остановили меня? Убийцу королей и президентов? Ты слышал про переворот в республике Уругвай? Моих рук дело. Я прокрался ночью. Сделай одолжение, прикончи меня сразу». Я поморщился. «Лучше буду истекать кровью от пули в сердце, чем слушать твои хвастливые бредни». «Борзый крысёныш!» Его взгляд остановился на двери, ведущей в общежитие. Киллер к чему-то прислушался, и его улыбка стала отвратительно масляной. В глазах вспыхнула похоть. «Думаю, я немного здесь задержусь. Не упускать же возможность покувыркаться с юными девочками. Интересно, они все совершеннолетние? Понимаешь, я люблю помало...» Я не дослушал его омерзительные размышления и мгновенно развоплотился в черный туман. Энергию, взятую у крабогнома, я уже потратил, поэтому пришлось заплатить 111 тенями. Это значительно меньше, чем раньше. Возможно, это связано с адаптацией к местной магической системе. Киллер вздернул пистолет, водя дулом из стороны в сторону. Его глаза на секунду испуганно расширились, но почти сразу он взял себя в руки и швырнул на пол маленький стеклянный шарик. Гостиная наполнилась ядовито-зеленым дымом, в котором было невозможно спрятаться. Я взвился к потолку, закрутился черным смерчем и рухнул на киллера. Прямо в голову. Проломил ему череп и повредил мозг. Удар был точечным и быстрым, поэтому рана получилась небольшой и аккуратной. Убийца умер не сразу. С неверием дотронулся до лба, по которому стекала кровь, и прошептал: «Не может быть». Я аккуратно поймал его падающее тело и положил за диван. «Крабогномище!» «Великий хозяин-друг, это мне?» — прощебетал он, появившись на каминной полке. Спрыгнул на пол, селся на грудь мертвеца и принялся вытягивать из него энергию смерти. «Столько подарков в один день! Два подарок! Можно я буду считать сегодня мой день рождения?» «Почему именно сегодня? Не понял я». «На день рождения дарить подарок, а мне сегодня дарить целых два подарок», — терпеливо пояснил крабогном. «А можно забрать тело в изнанка?» «Забирай». Я пожал плечами, проверяя, не попала ли кровь на ковер. Внезапно меня озарило. «Погоди, то есть ты мог переправить трупы из поезда в изнанку? А я мог не прятать их в чемоданы и не таскать, как идиот, в багажный отсек?» «Да», — беспечно ответил он. «Так почему ты мне не сказал?» «Я думал, великан-хозяин друг так шутить. Совать дохлые люди в чемоданы и подбрасывать другие люди. Как дохлые крысы в карман, только дохлый человек в чемодан». Я на секунду завис, пытаясь осмыслить логику крабогнома, но потом кивнул и отпустил его во свояси. «Что поделать, я сам виноват. В тот момент так сконцентрировался на ликвидации наемных убийц, что не подумал о такой, в общем-то, элементарщине. В будущем следует учитывать разный менталитет. А когда освоюсь в академии, надо будет узнать, где крабогном обустроил свое логово с зоопарком».